Глава 28. Незадолго до своей женитьбы, в один субботний день, я отправился на поиски Валентина. На старой квартире своей он уже не жил. В справочном киоске мне дали его новый адрес, и поехал я на проспект Майорова. Когда я позвонил в нужную квартиру, дверь открыла мне приветливая на вид, очень модно одетая женщина. Но едва я сказал, что мне нужно видеть Валентина, приветливость с нее схлынула. Оказывается, она ждала монтера с телефонной станции. Она обозвала меня алкашом, заявила, что это Валька прислал меня выклянчить денег и что нифига я не получу. Я спокойно объяснил этой даме, что никаких денег мне от нее не надо. Разглядев меня попристальнее, она поняла, что на пьянчугу я не похож. Затем, узнав мое имя, она совсем смягчилась и сказала, что, когда Вальк был человеком, он часто вспоминал меня по-доброму. Потом сообщил, что Валентин пьет, ни на какой работе больше месяца не удерживается, дома не живет. Много раз обещал завязать с этим делом, но опускается все ниже и ниже. Кто часто присягает, клянясь до хрипоты, при случае сигает в ближайшие кусты. «А где он сейчас кантуется?» — спросил я. «А пес ее знает. Я давно его не видела и видеть не желаю. Говорят, его каждое утро у восьмерки застать можно». Она пояснила, что так в просторечии называется гастроном, расположенный недалеко от Садовой улицы. Я вежливо попрощался и для очистки совести побрел к этой самой восьмерке. «Конечно, пустой номер. Валика я там не встретил. Время-то было дневное. Свадьбу мы справили без него. А потом начались всякие хозяйственные дела и, главное, обменные. Они очень много времени отняли. В конце концов, мы с Клавирой, это я так ее имя переделал, неплохо съехались в одну коммунальную, но уютную квартиру и тоже на Петроградской стороне, на Гатчинской улице. На все это год ушел. Потом первенец родился, опять волнение, хлопоты. Тут не до старых друзей и приятелей. Ну вот, наконец, в одно субботнее утро направился я к пресловутой восьмерке. На этот раз мне повезло. Впрочем, тут это слово не вполне подходящее. Валика я встретил, но какого Валика? То была последняя наша встреча. Я пришел около 11. У двери винного отдела уже стояла группочка желающих опохмелиться. Пред жгучей жаждой опохмелки все остальные чувства мелкие. Эти люди были меж собой запанибрата, звали друг друга по именам, по кличкам, слышали специфические шуточки. Я спросил одного из алкашей, не знает ли он моего дружка. Назвал ему имя и фамилию Валика, описал внешность. «Так это, наверное, Ватька, миллионер», — ответил тот. «Его здесь каждый знает. Он, гадючий глаз, как наберется, ткарет. Все вы подохнете, а я еще миллион лет проживу. Я миллионер. Трепло изрядное. Ясно дело, он и сегодня припрется». Действительно, Валентин не заставил себя ждать. Но что с ним стало? Не так уж долг был срок нашей разлуки. Но как скрутил его зеленый змей! Бледно-дутловатый, сутулившийся в мятом поношенном плаще, в брюках с бахромой, он подошел к ожидающим алкогольной отрады, не заметив меня. «Миллионер! Дитя вытрезвителя! Миллионер к князю Обхмелидзе в гость пожаловал!» — послышали шутовские возгласы. Валик молча стоял на осклизлом асфальте, смиренно опустив голову. Нет, не подшучивания эти угнетали его, а что-то другое. Я шагнул к нему, но в этот миг два красноносых мужика, торопливо шедшие мимо, подмигнули Валентину, и он присоединился к ним, а я последовал за этой компашкой. Из их разговора я узнал, что в парфюмерном тройник выбросили, и что это им как раз по деньгам. Это известие меня очень даже огорчило. Не буду врать, я тоже не святой, в праздник не прочь приложиться, но чтобы одеколон в глотку себе лить, это никогда. И я тогда, на заре юных миллионерских лет, очень испугался за Валентина. Я кинулся к нему, положил руку на его плечо и сказал: «Валик, пойдем со мной». Он остановился, вылупился на меня, как на чужого, потом узнал: «Пауль, откуда ты свалился? Поставишь чарку?» «Ладно уж, поставлю». Те двое, не задерживаясь, целеустремленно потопали вперед, а мы остались стоять на тротуаре. Я начал было рассказывать о своей женатой жизни, расспрашивать Валика о его житье-бытие, но он прервал меня: «Идем вон в то мороженое, там хоть сухача выпьем для разговора, а то язык не ворочается». Перейдя через улицу, мы вошли в мороженое, заняли столик в уютном уголке. Я взял по стакану каберне и по паре конфет. «Конфет с утра ни к чему», — поморщился Валентин, торопливо выпив свою порцию. «Мне б повторить, повторение, мать учение». Я принес второй. Валик приободрился. Даже важность какая-то в нем проявилась. «Опорожнена посуда, началось земное чудо». «Вот так-то живу», — с вызовом изрек он. «И не хуже других». «Хуже», — возразил я, — «глаза б мои не глядели». «Ты что? Поставил мне два граненых с этой слабятиной мутной, так думаешь, поучать меня заимел право?» — окрысился он. Его всего ж перекосило, нервы, видать, поистрепались. «Я к тебе по-хорошему, Валик, в порядке миллионерской взаимопомощи. Я тебе добра хочу». «Хочешь добра? Выдели еще стаканчик». «Делать нечего». Я взял ему третий. Этот он осушил уже не залпом, а глоток за глотком, и сразу скис. Заныл, начал ходить телегу на товарищи по бывшей работе. Они его недооценили, в душу ему нахаркали, затем стал капать на жену. Она его прогнала. «Вот у тебя, Пауль, имеется задрыга, извиняюсь, подруга жизни, а у меня нету». «Ты с изящною женою дремлешь, баловень толпы, а со мною делят ложе лишь клопы». Он долго жаловался, что у него теперь твердой работы нет. Он по негласной договоренности сторожит один склад. Он, в сущности, на подачке живет. Обманула его жизнь. Я тоже посетовал ему на трудности своей творческой, поэтической жизни, на недооценку меня критиками. «Не забудь, что ты не Пушкин, и не лезь тягаться с ним. Кирпичом по черепушке мы тебя благословим. Пора мне в свой особняк идти, в пристанище миллионера», — заявил Валентин. «Приглашаю тебя. Увидишь, до чего меня люди и людишки довели, и хобби свое покажу. Причуду миллионера увидишь». Мы вышли на улицу. Первым делом Валик потянул меня к той же восьмерке. «Это и есть твое хобби?» — подкусил я. «Не топчи меня. Питье — это моя основная профессия. Хобби у меня другое». Я взял пол-литра старки, купил полкило докторской и 300 граммов сыра. Потом мы зашли в булочную и отоварились хлебом. «Заявляйтесь в мой дом поскорее и с собой приносите дары. Гастрономия и бакалея — две любимые мною сестры». Затем Валентин повел меня в какую-то узкую улочку. «Вот и приехали», — объявил он. «Пожалуйте в мои апартаменты». Перед нами высился старинный трехэтажный особняк. Подвальные окошечки его были забраны фигурной чугунной решеткой, а рамы на всех этажах выломаны. Проемы окон чернели пустотой. «Не пужайся. Дом на капремонт пошел, но склад пока еще существует. Подвал тресту нежилого фонда подчинен», — пояснил Валик. Мы вошли в безлюдный, заваленный всяким хламом двор и остановились перед обитой железом дверью, на которой висел огромный амбарный замок. Валентин с ответственным видом полез в карман, вынул ключ и отворил дверь. «Осторожно, тут 4 ступеньки», — предупредил он. Затем снял с невидимого гвоздя лампу, летучая мышь, зажег ее и повел меня за собой. Подвал был сухой, в нем пахло не сыростью, а пороховыми газами, как в тире. и это меня удивило. Мы шли, петляя между штабелями жестяных и деревянных ящиков, между пригорками из пустых мешков. В одном месте были свалены в кучу старые магазинные весы, в другом какие-то эмалированные емкости и алюминиевые жбаны. Наконец мы подошли к фанерной двери. «Входи, Пауль, в хазу нищего миллионера!» — пригласил Валентин. Я очутился в комнатке со сводчатым потолком и выщербленным цементным полом. Справа чернел дверной проем, ведущий неведомо куда. Слева маячило узенькое зарешоченное оконце. Из него мутно просматривался облупившийся брандмауэр соседнего дома. В каморке стояла колченогая железная кровать, застеленная мешковиной. Перед ней стол, сконструированный из ящиков. Столешницей служила покоробившаяся чертежная доска. Имелся и стул со сломанной спинкой. Наверное, кто-то из переезжавших жильцов дома бросил его за ненадобностью. Когда хозяин хазы поставил лампу на стол, я увидел, что там, помимо пустых стаканов и кое-какой посуды, лежит большая пачка открыток. Я принялся перебирать их. То были фотографии киноактеров, кинорежиссеров и киносценаристов. Таких в те времена было навалом в каждом газетном киоске. Неоригинальное хобби, — подумал я. Но что меня удивило, так это то, что в пачке были только мужские лица. «Не узнаю тебя, Валик. Ни одной красотки нет в твоей могучей коллекции». «Женщин я щажу!» Загадочно и хмуро изрек он, откупоривая бутылку. Мы приняли по полстакашку. И Валентин еще больше помрачнел. Он начал вдруг укорять меня в том, что я будто бы принес ему несчастье. Я, конечно, стал обороняться словесно. Мирно текла деловая беседа, пахла ромашками слуга, два людоеда в процессе обеда дружески съели друг друга. Валентин вдруг замолчал. Недобрая ухмылка кривила его губы. Внезапно он нагнулся и извлек из-под кровати мелкокалиберную винтовку и цинку с патронами. — Ты что, укокать меня замыслил? — нервно пошутил я. — Не тебя. Хоть тебя-то, может, в первую очередь бы следовало. Пробурчал он и, зарядив тозовку, положил ее на постель. — Она что, как сторожу тебе полагается? — спросил я. — Черт лысого! Я спер ее. А где, не скажу. Ищ слегаешь. Найдут, срок припаяют. Впрочем, плевать мне. Отсижу. Времени впереди хоть отбавляй. Взяв со стола фотографию какого-то кинодеятеля, схватив лампу, он направился к проему в стене. Сейчас мое хобби увидишь. Идем, Пауль. Я потопал за ним. Мы вступили в темный коридор. Затем уперлись в штабель ящиков. Валик прибавил огня в лампе, повесил ее на свисавший со свода крюк, затем приладил портрет к верхнему ящику специальной защипкой и пошагал обратно в комнатенку. Я за ним. В полутьме он взял мелкокалиберку и встал в дверном проеме в положении стрельба стоя. В другом конце коридора, подсвеченная лампой, вырисовывалась улыбающаяся физиономия кинорежиссера. «За то, что ты один из тех, которые не дали мне хода в киноискусство, к расстрелу тебя присуждаю!» — выкрикнул Валентин, нажимая на спуск. Выстрел в помещении прозвучал очень громко, но лицо по-прежнему улыбалось со снимка, открытка не шелохнулась. Валик попал только с четвертого раза, и потом торжествующе сунул мне в руки простреленную фотографию. Во! В самый лоб влепил. «Какой герой!» — сплюнув, сказал я. «Дерьмом ты стал, Валик!» «Я дерьмо, а ты еще хуже!» — выкрикнул он. «Я по картинкам пуляю, а ты живых людей гробишь!» «Помни, что ты несешь», — возмутился я. «Вот то и несу. Если б не твоя рябинка эта сволочная засохшая, дедули бы в другом месте яму стал копать, и не влипли бы мы в это миллионерство. Ты беду нам принес, взвалил на нас миллион лет жизни, а настоящую жизнь отнял. За тобой, наверное, еще какие-нибудь дела водятся». Я стоял ошеломленный его инвективами, а он выбрал из пачки еще одну открытку и приладил ее к ящику для расстрела. Это лицо было мне знакомо. Это был комический артист. С тех пор, как я на клавире женился, я стал в кино похаживать. Она кино любила, и этот актер мне нравился. Очень он смешил меня. И тут мне стало очень обидно за него, что Валик его к смерти приговорил. А Валик уже целится. «Не смей этого делать!» — закричал я. «Не позволю!» И побежал к ящику. И стал под лампой, заслонив собой эту самую открытку. Сам не знаю, почему я это сделал. Может, я его, артиста этого, живого, не стал бы заслонять, не решился бы, а тут фотографию его прикрыл своей фигурой. Я, правда, в полпьяна был. Да и обвинения Валика уж очень мне по сердцу ударили. «Отойди, гад неумытый!» — заорал Валик. «Серьезно тебе говорю!» «Не отойду!» — твердо ответил я. «И плевать я на тебя хотел!» «В последний раз, — говорю, — отойди!» Я в ответ плюнул в сторону Валика и показал ему фигу. Грохнул выстрел. Я почувствовал в правом плече боль, вроде как при ожоге. Пиджак на этом месте сразу отсырел, потяжелел, но, в общем-то, было терпимо. Я снял лампу с крюка, прошел по коридору в комнатенку. Валентин уже бросил на пол тозовку и лежал на своем ложе, лицом вниз, причитая, бормоча что-то непонятное. — Спасибо за гостеприимство, — сказал я, ставя лампу на стол. — Помоги мне болонью надеть. Он поднялся с кровати, помог мне натянуть плащ. Потом, по моему требованию, проводил меня через склад до наружной двери. До прощания я объявил ему, что жаловаться на него я, конечно, никуда не пойду. На этот счет он может быть спокоен. Но встречаться с ним нигде и ни на какой почве впредь не желаю. Амба. Он заплакал пьяной мужской слезой. Столкается. Стал обещать, что покончит с персональным алкоголизмом, собственными честными трудовыми мозолистыми руками задушит зеленого змея, перекантует свою жизнь на 100%. Но я вынес вот ум недоверие. Однажды некий людоед, купив себе велосипед, стал равным в скорости коню, но изменить не смог меню. Но тут же у меня мелькнула мысль, что если не оставить Валику никакого лучика доверия и надежды, то он, с чего доброго, как дядя Филя, примется за ремонт электропроводки с таким же печальным исходом. И поэтому я произнес такие итоговые слова. «Валентин, я тебя не желаю видеть не навсегда, а только на тысячелетие, ровно через 1000 лет». 27 августа 2972 года. Буду ждать тебя в 11 утра на Дворцовой площади в Александровской колонне. Заметано? Заметано! — радостно ответил Валентин. Минут через 10 у консерватории я поймал такси и дал таксисту адрес Кости Варгунина, моего дружка по флотской службе. Он на Гончарной жил. Мать его была военврачиха, хорошая женщина. Когда я из такси выходил, шофер начал было выражать недовольство, что я кровью обивку немного испачкал, но я добавил 5, и он успокоился. Кости его мамаши я сказал, что это один ревнивец в меня по ошибке пальнул, и что в больницу я не хочу с этим делом обращаться, пусть все будет шито-крыто. Елена Владимировна оказала мне срочную медпомощь. Сделала перевязку. Ранение было касательное, кость не задета. Потом эта рана быстро зарубцевалась, и сейчас только чуть-чуть заметный следок остался. Без мудрой помощи врача Жизнь догорает, как свеча. Но если врач поможет ей, сиять ей много-много дней. Ну, а для клавира я по поводу этой травмы придумал подходящую легенду. Она ей поверила.